«Почему наши предки решили заселять пустынный материк?» – не удержалась Ольга от закономерного вопроса. В то время как Лисецкий возился с небольшим прибором, который достал из кармана. Внешне тот походил на пульт дистанционного управления от телевизора и, очевидно, выполнял схожие функции. «Черт, надо же! Похоже, сели батарейки!» Кирилл Александрович с досадой постучал прибором по своей коленке. Потом вздохнул и, повернувшись к Ольге, виновато пояснил. «Давно им не пользовался, понимаешь? Делать мне в Ахуме нечего. Как сводил в прошлом году туда своих двойняшек, так и не доставал больше». Он подковырнул ногтем крышечку на задней панели прибора и вытряхнул на ладонь два цилиндрических элемента питания. Помяв их в пальцах, он повернулся к роботу, который застыл чуть поодаль. «Степан, ты можешь зарядить их?» – спросил он. Степ повернул голову. Ольге было отчетливо видно, как перефокусировались диафрагменные зрачки его видеокамер, расположенные на месте глаз. «Да, сэр», – утвердительно кивнул дроид, протянув к Лисецкому свою металлопластиковую ладонь, на которой со щелчком открылось квадратное гнездо. Ольга не удивилась, потому что знала этот фокус. В детстве Степ постоянно нянчился с ней, и заряжать элементы питания от игрушек ему приходилось чуть ли не ежедневно. «Вот и славно», – облегченно вздохнул Кирилл Александрович, вставив батарейки в зарядные гнезда. «Скажешь, когда будет готово. А мы с твоей хозяйкой пока побеседуем тут, на травке». «Ты что-то спрашивала, Олюшка?» – спохватился он. «Почему наши предки освоили мертвый материк?» – повторила свой вопрос Ольга, вслед за Лисецким опускаясь на прохладный мох, который ковром стелился под обступавшим холм со всех сторон соснами. «Ну, это объяснить нетрудно. Ты ведь знакома со стандартным курсом экзобиологии, верно?» Ольга кивнула. «Да, но мне не все понятно в нем», – не удержалась она от замечания. «Иногда я задумываюсь, зачем в нас запихивают столько знаний о космосе, о принципах навигации, экзобиологии. Какой в этом смысл, если большинство из них останутся невостребованными и наверняка улетучатся из головы через пару лет?» «Мы пришли из космоса, Оля. Это нужно запомнить, крепко запомнить. И никогда не забывать. Даже если за всю свою жизнь ты ни разу не оторвешься от этой земли. В космосе наши корни». «Мои корни здесь, на этой земле», – запальчиво возразила ему Ольга. «Нет», – покачал седой головой Лисецкий. «Посетив Ахум, ты поймешь, что нас было очень много. Я имею в виду тех, кто покинул когда-то землю. Кто-то выжил, как мы. Кто-то погиб. Сотни колониальных транспортов раскидало по всей галактике. Но рано или поздно мы встретимся снова, заново узнаем и откроем друг друга. И тогда наши дети или внуки вновь возобновят полеты в космос». Он посмотрел куда-то в сумрак, меж стволов деревьев и продолжил. «Что касается твоего вопроса насчет выбора материка, то отвечу. Наши предки не захотели рисковать и воевать с местной биосферой. Зондирование с орбиты показало, что биология этого мира не очень-то совместима с человеческим метаболизмом. И чем тратить свои силы на вражду с исконными биологическими формами жизни, проще было сызнова воссоздать собственную экосистему на пустом, безжизненном пока месте. Этот материк, по некоторым геологическим причинам, едва закончил свое формирование, и по меркам возраста самой планеты, что называется, едва остыл. Поэтому жизнь других материков еще не успела пересечь океан и заразить мертвую пустыню своими спорами. Во многих отношениях такая неосвоенная природная ниша была попросту подарком судьбы, посланным нашим предкам в награду за риск. Колониальный транспорт совершил посадку в самом центре мертвого материка, подальше от океана, и люди, прилетевшие на нем, разделились по национальному признаку, чтобы организовать 11 общин. В таком очаговом освоении территории был свой смысл. Какой-то из 11 анклавов обязательно должен был добиться успеха и положить начало новой цивилизации. «Насколько я понимаю, выжили только две общины?» – спросила Ольга, впервые осознанно задумавшись над известным ей уже много лет фактом. «Две общины из 11? Значит, остальные попросту погибли, не выжили?» «Да», – Русский и немецкий секторы освоения. Ты права. Нарушил ее мысли голос Лисецкого. Остальные по разным причинам не смогли справиться с текущими трудностями. Некоторые попытались жить так, как привыкли на Земле. И их попытки создать урбанистические центры ты можешь наблюдать и по сей день. Дело в том, что имущество и машины колониального транспорта, равно как его внешняя оболочка, представлявшая собой готовый строительный материал, были поделены между 11 вновь образованными анклавами освоения. Каждый использовал свою долю ресурсов по-разному. Одни попытались возвести похожие на земные города с замкнутыми циклами жизнеобеспечения. Другие, наоборот, решили углубиться под землю, к дармовым источникам планетарной энергии. И только мы, да еще наши соседи по сектору, которые были выходцами из Германии, не возжелали получить все и сейчас, а занялись планомерным и постепенным освоением территории, воссозданием почв, микрофлоры и прочими долговременными проектами, которые могли дать реальную отдачу только в третьем или четвертом поколении. В результате, ты видишь, сейчас мы уже смешались в одну цивилизацию, и наши природные зоны уже распространились до границ городов-кладбищ. Пройдет еще немного времени, и мы начнем возрождать тяжелую индустрию, вновь построим автоматические заводы и станем, наверное, подумывать о космических кораблях. Жизнь уже сейчас постепенно переходит на соседние материки, и думаю, что вскоре мы опять выйдем в космос и направим свои усилия на поиски других колонизированных планет, чтобы узнать, что стало с иными кораблями, невозвращенцами, а по возможности и помочь им, если те оказались менее удачливы в выборе планеты или освоение у них пошло более трудными путями. Вот для чего в школе преподается полный курс экзобиологии, навигации и астрономии. «Нас тоже могут найти?» – спросила Ольга, внутренне сжавшись от значимости заданного вопроса. «Да, в любой день». «А почему знания о Земле хранят ахумы? Почему нужно повзрослеть до совершеннолетия, чтобы получить их?» «А вот это ты сейчас узнаешь», – ответил Лисецкий, заметив, что Степ направляется к ним с заряженными элементами питания для пульта управления. Когда он вставил батарейки на место и внутри холма что-то дрогнуло, тяжко отодвигаясь в сторону, Ольга почувствовала легкий озноб. Вертикальная поросшая мхом стена уползала вбок, обнажая тускло освещенные внутренности огромного бункера, предназначенного для хранения невостребованных пока машин, разгруженных с борта колониального транспорта, а главное – компьютеров, которые хранили все накопленные знания цивилизации. «Дело в том, что наших предков обманули», – произнес Лисецкий, беря Ольгу за руку. «Земля 23-го столетия была лжива и порочна, если такие понятия можно применить к целой планете. Ее общество стояло на грани мировой войны, и те, кто составил экипажи колониальных транспортов, попросту оказались вышвырнуты за пределы Солнечной системы чудовищным обманом, осуществленным под эгидой всемирного правительства. Пойдем. Сейчас ты сможешь увидеть и оценить это сама».